«Дружба народов». Съемочная группа «Не горюй» была смешанная. Операторская группа и звуковики с Мосфильма. А режиссерская группа и административная – грузины. Но работали дружно. Я давно заметил, что когда люди работают, то национальных проблем не возникает. Но недоразумения случались. Когда снимали в горах недалеко от Тбилиси, кто-то привозил еду с собой, а кто-то ходил обедать в ресторан. Вернулись из ресторана Юсов с женой Инной, и Инна мне говорит: «Мы уезжаем, больше мы здесь работать не будем. Если грузины к русским так относятся, то я не хочу про них кино снимать». Выяснилось, что Юсов в ресторане заказал потроха, ему сказали «нет», а потом пришел Дато с ассистенткой-грузинкой, и им потроха подали. «Ребята, не горячитесь», — сказал я, — «что-то тут не то. Может быть, вы чем-то обидели хозяина? Ничем мы его не обижали». Я пошел к хозяину ресторана. «Уважаемый», — сказал хозяин, — «посмотри в меню. Там написано «потроха 37 копеек». А я потроха покупаю на базаре. Мне порция обходится 1.60 рубль. И еще накладные, то-се, 2 рубля. Грузин знает и платит 2 рубля. А русский или латыш не знает и платит, как положено, 37 копеек. Зачем я буду ему подарки делать?» Я все объяснил Вадиму. Он сначала не поверил. И вечером мы поставили эксперимент. Вадим пришел в другой ресторан и сказал официанту, как я научил: «Принесите что-нибудь хорошее, а сколько это стоит, я знаю». И официант кинулся выполнять заказ. Больше у Вадима Юсова в Грузии проблем не было. Проблема возникла у Евгения Леонова. Снимали под горе сцену на мосту встречи Бенджамена и Луки с солдатом. В перерыве мы с Женей пошли в столовую, заказали суп-харчо. На Леонова тут же уставился один из посетителей, милиционер лет 50, худой, лысый, в мятой застиранной гимнастерке. Просто буравил его глазами. Леонов не выдержал и спросил: «Чего?» «Я тебя узнал». Женя улыбнулся, он привык, что его узнают. А милиционер достал наган и наставил на Леонова. «Руки вверх». «Ты что, очумел?» – спросил я. «Ты что вытворяешь?» «И ты руки вверх, а то стреляю». Подняли мы с Леоновым руки. «Быстро на выход, а то стреляю». «Пошли», – говорю я Жене, – «вдруг этот идиот и в самом деле выстрелит». И мы вышли из столовой и пошли по улице. Впереди мы с Леоновым с поднятыми руками, а сзади милиционер с наганом. Прохожие останавливаются, узнают Леонова, улыбаются, кто-то даже аплодирует. Киношники дурака валяют. «Может, хоть руки опустить можно?» – спросил я. «Молчать, а то стреляю». Так и пришли в отделение. «Вот он, поймал», – сообщил милиционер начальнику. «Опять?» – устало спросил начальник. «У тебя глаза есть? Ты на фотографию посмотри. Тот худой, высокий, а этот...» Начальник осекся. «Извините, вы не актер Леонов?» «Да, это Евгений Леонов», – сказал я. Начальник за голову схватился. «Извините, товарищ Леонов, он идиот, он кретин». И милиционеры: «Что ты вытворяешь? Ты что, хочешь, чтобы меня вообще посадили? Давай сюда револьвер. Немедленно. И разрешение на ношение оружия. Нет у тебя больше разрешения». И Леонову: «Товарищ Леонов, 1000 раз извините. Сбежал из тюрьмы особо опасный преступник, по национальности русский. Этот осел решил выслужиться. Вы уже 5-й русский, которого он приводит. Вчера ученика 9-го класса привел». И заорал на милиционера: «Сколько можно тебе говорить, Ишак, что русский – это не особая примета. Русский – это национальность». Чтобы загладить проступок подчиненного, начальник пригласил нас пообедать и выпить по стаканчику в столовой. Пить мы не могли, у нас съемка. Но кроме харчо, нам в столовой на сей раз подали жареного поросенка. Милицейский начальник везде фигура. Еще одна небольшая проблема возникла, когда прилетела Настя Вертинская. Настя, по матери грузинская княжна, играла дочь Левана Закариадзе. Я встречал Настю в Тбилисском аэропорту и, когда увидел, перепугался. В Москве в моду входили мини-юбки, и Настя надела не просто мини, а супер-мини. От Тбилиси мода на мини еще не докатилась. К ней теперь охрану человек 5 приставлять надо. До этого Закариадзе и Вертинская не виделись. Сцены дочери отца мы снимали монтажно. Закариадзе отдельно и Вертинскую отдельно, потому что когда снимали Закариадзе, Вертинская была занята в спектакле, а когда она освободилась, Закариадзе улетел на съемки в Италию. И вот, наконец, отец и дочь должны были познакомиться и сняться вместе. Когда Закариадзе приехал на репетицию в гостиницу и увидел в моем номере Настю в мини-юбочке, он вызвал меня в коридор и спросил сурово: «Кто эта девица?» «Это ваша дочь. В каком публичном доме ты ее разыскал?» «Сергей Александрович, это Настя Вертинская, дочь Александра Вертинского. Она играла Офелию в Гамлете Козинцева». «Настенька», — потеплел Закариадзе. «Я ее на руках держал, когда она маленькая была. И попросил: только ты ее на улицу в таком виде не выпускай. И еще никому не говорите, что она мою дочь играет». А Мимино действительно приставил к Насте охрану и каждого охранника строго-настрого предупредил: «На ноги, актрисе, не смотреть».